Глава вторая. Артём. Заканчивает фразу Теодор. «Можно похитить тебя у девушки?» Я понимаю, что босс обращался не ко мне. Щеки вспыхивают то ли от обиды, то ли от скользнувшего по ним карего взгляда. Второй похожего цвета скользнул следом и уже с большим интересом задержался на небольшой груди под чашечками ярко-желтого бикини, впалом животе, бедрах и ногах, которые кажутся такими длинными в этих ультракоротких шортиках. Под взглядом загадочного Артёма явно южных кровей. Я чувствую себя голой и борюсь с желанием спрятаться за Дамиди. Глупо как-то. «Я найду тебя. Мой подарок». Улыбается Артём. Хватает мою руку и прикасается мягкими губами кончиком пальцев. Была бы на моем месте Настя, растаяла бы точно. Но во мне все еще Адамиди наркотик. Против него бессильны самые откровенные взгляды. Через секунду меня оставили одну в запутанных чувствах и полной растерянности. Отрезвляющим душем стала неизвестно откуда вынырнувшая Алена. Тоже переоделась в черный провокационный купальник и сверху, видимо, чтобы соблюсти на жаре хоть какое-то подобие корпоративной этики, натянула черную полупрозрачную тунику, едва прикрывающую соблазнительные бедра. Алена умеет привлечь внимание, но сейчас шепчет восхищенно мне. «Ну ты даешь, Анька! Оставила тебя на секунду, а ты уже к Вахтурову на ручки падаешь. Отличный выбор!» Улыбка на ее лице какая-то плотоядная. Еще и губы накрашены чуть ярче обычного. Кажется, подруга вышла на охоту в обеденный перерыв. «Кто он такой?» Шепчу, оттаскивая ее в уголок кулеру с водой. Готова выпить его весь. В горле пересохло до боли. «Так ты не в курсе? Это бизнес-партнер нашего Тео. Работал в Греции. У нас там свое представительство, если ты помнишь. Срочно вызвали сюда 3 дня назад. Говорят, он возглавит экофарм». Скрипят в размякшем мозге шестеренки. «Если этот человек возглавит эко, то...» «А куда Адамиди?» Хлопаю глазами, как идиотка, и залпом выпивая ледяную воду. Резь в горле и мгновенный кашель. Ходят слухи, что он хочет выйти из бизнеса. Но зачем и почему, этого никто не знает. А вот то, что этот Артём тут неспроста – факт. И еще он очень любит брюнеток твоего типа. Не женат, а не против хорошо провести время. Не теряйся, глядишь, повысит. Подмигнула Алена. Хитрая улыбочка, взгляд заговорщицы. С ума сошла? Едва не подпрыгиваю от возмущения. Возмущенная «я не такая» замирает в горле, когда вижу, как одна из длинноногих красоток с копной светлых вьющихся волос подходит к Адамиде, держа в руках пиалу с мороженым. Что-то шепчет пухлыми, явно искусственно надутыми губами и зачерпывает мороженое на ложечку. Кажется, оно с клубничным джемом. Как в замедленной съемке. Артём рядом с ним и, смеясь, бьет босса по плечу. Еще несколько мужчин рядом тоже посмеиваются, и Теодор позволяет накормить себя с ложечки. Мороженое касается его губ и оставляет на них белый след. Через мгновение он убирает его языком и вежливо кивает, отправляя девушку к какому-то усатому мужчине под 50. Тот довольно улыбается и нет, мне не показалось, шлепает красотку по заднице большой, волосатой рукой. «Алена, ты куда меня затащила?» В ужасе оглядываюсь, но подруге уже и след простыл. Кажется, к вечеру тут будут не только по попе шлепать и мороженым с рук кормить. От одной мысли, что это может быть одна из тех VIP-вечеринок, о которых Настя регулярно читала в своих любимых романах, мне поплохело. Неужели тут будет оргия, разврат, пьянство, обнаженные хостесы среди всего этого Теодор Адамиди? Фантазия разыгралась не на шутку. Раздетый почему-то по пояс, босс идет по кают-компании. Идеальное тело. Широкие плечи, рельефные мышцы поблескивают от выступившего из-за жара пота. Совершенные кубики пресса, которые так и манят прикоснуться. Медленно провести пальцами и по едва заметной дорожке темных волос спуститься рукой вниз. Расстегнуть пояс брюк, а вокруг – секс. Обнаженные тела извиваются, он идет по ним как божество, как король всего этого безумия, властелин. Смотрит на меня пристально. Я его цель сегодня, желанная добыча. Жертва под гипнозом невероятной красоты, готовая на все, чтобы прикоснуться к совершенству. Он подходит ближе и... «Вы что-то хотели? Какие-то вопросы?» Не сразу соображаю, что напротив меня на самом деле стоит Теодор Адамиди, только вполне одетый. Вы так пристально смотрели, что я подумал, хотите задать вопрос, или у меня что-то не так? Рубашка испачкалась. Посмотрел на правый рукав. Сердце отбивает чечетку. Что делать? Не признаваться же боссу, что я едва не кончила от одной мысли о нем. Я схожу с ума, это точно. Тут замечаю свое единственное спасение. Нет, не рубашка. Достаю из кармана платок. Смачиваю водой из кулера и делаю совершенно безумную вещь. Встаю на носочки, протягиваю руку к идеальному лицу и стираю с уголка губ остатки мороженого. Я мог сам. Достаточно было сказать. Сдержанный ответ. Теодор Адамиди не задает лишних вопросов, просто разворачивается и уходит. Только сейчас замечаю, что на лбу выступил холодный пот, а руки предательски дрожат. Я что, только что тыкала Адамиди в лицо своим платком? Идиотка, он меня точно уволит. Нужно спрятаться в каюте и пережить это безумие. Круиз, который казался мне райским даром, теперь стал похож на ад. Еще повезло, что большие боссы не знают в лицо всю бухгалтерию. На встречу с ними приглашается обычно наша Феодосия Ивановна, остальные – серая масса. Впервые в жизни я счастлива быть серой массой. Слиться со стеной и дождаться, пока яхта причалит к берегу. До вечера отсиделась в каюте, шлепая себя по щекам до боли. «Приди в себя, Аня! Этот мужчина не должен тебя волновать. Он из другой лиги, из другого мира. Он не для девушки, которая едва сводит концы с концами и не может позволить себе снять отдельную квартиру, чтобы спастись от приставаний и унижения. Мне вообще не место в этом раю для богачей. Зачем только согласилась на круиз? Нютка, я тебя везде ищу!» В каюту ураганом летает Алена. «Ты чего тут валяешься?» «Что с лицом?» Мои покрасневшие глаза и щеки не спрятать. «Да, поплакала немного. Больно, когда мечты рушатся, едва начав зарождаться. Это как аборт. Только что я в очередной раз сделала аборт своим мечтам. По медицинским показаниям, чтобы выжить и не вляпаться в очередную глупую историю. Обгорела, ужасно себя чувствую. Картина, падаю лицом в подушку. С ума сошла? Собирайся. На верхней палубе начинается прием. Это будет венец твоего отпуска. Дорогое шампанское, вкусная еда. Шикарные мужчины. Кстати, Вахтуров о тебе спрашивал. Срисовал, что мы разговаривали на мороженка-пати. Не пойду, лучше отлежусь. Приподнимаюсь над подушкой и стараюсь выглядеть максимально болезненно и жалостливо. Ни хрена, я сейчас тебе красоту нарисую. Меня хватают за руку и воинственно стягивают с кровати прямо на пол. Поднимайся, навстречу своей удаче. Затуси как следует, Нют. Мне нечего надеть. Последний аргумент. Я не планировала участвовать в светском рауте, а мой простенький сарафан будет смотреться глупо на глянцевой верхней палубе. Я дам свое платье, все, поднимайся. Идем в атаку, детка. Спорить с Аленой бесполезно, проще сдаться на милость тарана, тянущего тебя к светлому будущему. Туда, где воскресают вероломно убитые мной мечты. Туда, где я снова увижу Адамиди. Будь он неладен. Не дрейф, фантастически выглядишь. Подбадривает меня Алена, когда мы преодолеваем последний лестничный пролет. На мне безумно узкое черное платье до колена, оно так облегает, что я боюсь лишний раз двинуться. К счастью, грудь у меня меньше, чем у Алены, поэтому в декольте выглядит соблазнительно, а не вызывающе. Коллега вообще не стесняется своих первых 90, а несет их гордо. Она в красном, в том цвете, который я никогда не решусь надеть, слишком привлекает внимание, провоцирует и намекает на страсть. Алена полчаса меня штукатурила и все-таки смогла выровнять цвет лица, подкрасила ресницы, помогла подобрать помаду. «Где ты этому научилась? Я как с обложки журнала». Бросаю короткий взгляд в узкое зеркало рядом с выходом на палубу. «Работа обязывает. Я пиарщик. Это значит и дизайнер, и стилист, и фотограф, и психолог, и воспитательница в детском саду, где вместо детей наш топ-менеджмент». Поправляет тонкую бретельку на плече. «Ну что, вперед?» «Чего я ждала? Появление Золушки на балу? Восхищенных взглядов?» «Думаю, да. Где-то внутри меня все еще жила та маленькая девочка, которая очень хочет стать принцессой. Ее забили, испачкали, но она все равно тихо улыбается мне из глубины души. Но сейчас Именно в эту минуту она грустно снимает с головы корону и швыряет ее в сторону, потому что всем наплевать. Мы с Аленой вышли на украшенную тонкими нитями фонарей палубу. Разговоры не стихли. Статный принц в белых брюках и расстегнутый на груди рубашки, которого я мгновенно заметила в толпе, даже не повернул головы. А рядом с ним очередная блондинка. На этот раз потрясающей красоты. Вьющиеся светлые локоны закрывают плечи, а золотое платье в пол так и кричит о своей баснословной стоимости. Идеальная фигура, идеальный макияж, идеальные манеры. Хуже всего то, что на ее осиной талии лежит рука моего идеального босса. Она весело улыбается Адамиде и еще двоим мужчинам рядом с ним. Один из которых оборачивается, будто чувствует мой взгляд. Артем. Он этим вечером как противоположность Теодору, весь в черном, улыбается от уха до уха и быстро идет к нам, лавируя среди танцующих пар. «Мой подарок. Тебя прекрасно упаковали». Окидывает меня взглядом, как будто уже готов сорвать упаковку. «Алена, ты настоящий профи, знаешь?» Подмигивает. «Все для вас», — улыбается девушка. «Ой, меня там знакомый ждет». Актриса из «Алены» на все 100. Она делает такое лицо, будто в толпе разглядела мужчину всей своей жизни. И, убегая, успевает ущипнуть меня за руку. Думаю, это можно перевести как «Удачи, подруга». «И как же вас зовут, незнакомка?» Не успеваю оглянуться, как рука оказывается на талии. Хочу вывернуться, но меня уже тащит к танцполу. «Анна». Представляюсь полным именем. Сама не знаю зачем. «Очень приятно. Артем Вахтуров, который очарован вами с первой минуты». «И очень торопится». Подцепляю руку и все-таки убираю со своей талии. «Я не готова играть в игры Алены. Я слишком часто слышу свой адрес «шлюха», чтобы на самом деле ей стать». Никогда никому я не дам повода так себя называть. Больше не дам. А брат и его друзья? От него я съеду и забуду, как страшный сон. И тот день, из-за которого получил это страшное прозвище, тоже забуду. Когда-нибудь. Однажды. Я познакомлю тебя с друзьями. Если ты считаешь, что я тороплюсь, начнем издалека подарочек. Отлично. Стою напротив Златовласки, имя Мила к ней упорно не клеится. Теодора Адамиди и еще одного мужчины. Артем представил его как Владислава, своего заместителя. Грузный, лысеющий, тот больше уделял времени закускам и вину, чем светской беседе. «Кажется, мы с вами уже встречались, Анна». Вздрагиваю под внимательным взглядом. Узнал девушку из бухгалтерии, но успокаиваюсь мгновенно, когда слышу. «Вы не любите мужчин, испачканных мороженым. Переживала за ваш имидж». Пожимая плечами и очень стараясь смотреть куда-то поверх его плеча. «Отлично. Я просто так говорю с Теодором Адамиди. Колени дрожат, сердце бьется в груди до боли. Хорошо, что за слоем штукатурки на лице не видно пылающих щек». «Зай, я на минутку. Звоночек важный». Мурчит Златовласка и, бросая Теодору обворожительную улыбку, уплывает в холл. Там не так громко играет музыка. «Анечка, можно я буду так называть?» Не унимается Артем. «Выпьешь? Вино, шампанское. Здесь замечательное шампанское». Не дожидаясь моего отрицательного ответа, мужчина срывается с места и сбегает к столу с напитками. «А я не пью совсем. Ладно, подержу в руках и сделаю вид, что выпила». «Как вы здесь оказались, Анна?» Снова внимательный взгляд Адамиди. «Неужели я раскрыта?» «Что вы имеете в виду?» «Хорошо, спрошу иначе. Кто вы такая?» «Слишком зажатая для хостес, неловкая для официантки, а почти все женщины здесь наняты персонал, специально отобраны, чтобы развлекать гостей». «Я не персонал». Выдыхаю и ищу взглядом шуструю пиарщицу. Единственный человек, который может мне сейчас помочь. Но ее нет. Значит, та самая подруга Алены? Тут у меня в буквальном смысле отпадает челюсть. «Та самая? Подруга? Она что? Не удивляйтесь». Не могла же она привести вас просто так? Разумеется, спросила разрешение, описала как красивую яркую девушку, которая идеально впишется в рамки мероприятия. Сверкнув взглядом, добавляет, как всегда приукрасила. Так изящно и по-светски меня еще не опускали. Не выпуская фужеры из пальцев, шмякнули на пол и провезли по нему лицом. Я прекрасно поняла, что скрывалась за длинной речью Теодора Адамиди. «Ты, девочка, не формат». «Катись отсюда и не порти идеальную картинку». Вот так прозвучали для меня его слова. «Тео, ты снова цепляешься? По-моему, она красавица». Мне в пальцы аккуратно ложится тонкая ножка бокала, гладкая и прохладная. Сжимаю изо всех сил, как спасательный круг. Вот только чем мне поможет хрусталь? Разве что бросить его в лицо Адамиде, этому культурному хаму. Рука Артема на талии успокаивает. Хоть кому-то здесь я гожусь. «У нас с тобой разные представления о красоте», — бросает Теодор и улыбается Златовласке. Та как раз подплыла к нему, снова картонная улыбка на лице. «Интересно, у нее есть другая версия? Или всегда это приторная маска?» «Ади, я видела здесь Жебровского. Ты не сказал, что он придет». Капризно надувает губки. Внимательным взглядом замечаю, как Теодор морщится от этого сладкого «Ади». «Он партнер нашей фирмы. Потерпи, золотко, пойдем к нему. Нужно с ним пообщаться». Ушел и увел свою девушку в формате мероприятия. Кивнул напоследок Артему, а мне достался только равнодушный взгляд. Внутри меня бьется хрусталь. Это образ Теодора Адамиди, идеала, от которого подкашиваются колени. Увы, он не соответствует реальности. На самом деле красавец-босс – сноб, каких поискать. Моим словам вторит Артем. «Не обращай внимания, Тео совершенно не умеет обращаться с женщинами, считает их мерзкими, коварными охотницами за деньгами. И сам водит по залу типичную охотницу. Ты про золотко?» – хмыкает Артем, сжимая талию сильней. «Хочешь, открою страшную тайну?» Как всегда, не дожидается моего ответа. Наклоняется к самому уху, обжигая его дыхание, шепчет. «Золотко у него на зарплате. Работает девушкой Теодора Адамиди с отпуском и трудовым стажем». Оборачиваюсь к нему, и мы почти сталкиваемся носами. «Да ладно!» «Уровень цинизма зашкаливает», — пожимает плечами Артем и касается моего носа своим, играя. «Так что хватит пялиться на него, когда у тебя подарочек есть я. И выпей, наконец, шампанское». Странный вечер на верхней палубе раскачивал меня от ужаса до счастья. Ужасом, как неудивительно, стало Адамиде. Его язвительность на этом не закончилась. Он весь вечер не упускал возможности меня зацепить. Аккуратно, мягко и очень по-светски возил лицом по моей внешности, манерам и даже отколол пару шуток. Все смеялись. Счастьем стал Артем. Я понимаю, что мне с ним ничего не светит, но он единственный оставался на моей стороне. Едко отвечал Теодору, защищая меня, приносил шампанское, кружил в танце. С ним я на несколько минут и правда почувствовала себя принцессой. А нет, подарочком. Он продолжал ласково меня так называть. Мы стоим на палубе. Мои пылающие щеки обдувает прохладный морской ветерок. Голова кружится от шампанского, которое я все-таки выпила. Не хотела же, но слишком больно колола Адамиде. Наркотик перешел на новую стадию, превратился в яд, который я пытаюсь вылечить пузырьками шампанского. «Ты как?» – шепчет на ушко Артем. «Все хорошо. Немного кружится голова, я обычно столько не пью». «Сегодня необычный день во всех отношениях, ведь сегодня я встретил тебя». Рука Артема скользит вверх по спине. Прежде чем я успеваю вывернуться и отойти в сторону, меня силы притягивают к себе. Артем ловит мои губы и, кажется, не замечает, что фужер полетел на палубу и разбился. Целует нагло, агрессивно и настойчиво, пытаясь заставить меня приоткрыть рот и позволить больше. Пьяный мозг уговаривает поддаться, позволить немного сказки для себя. И я делаю это. Послушно приоткрываю губы, позволяя языку скользнуть внутрь. Он дразнит, играет, манит. Поцелуй со вкусом виски, на который под конец вечера перешел Артем. Горьковатый и пьянящий. Мужчина принимает мой ответ и увлеченно изучает руками тело. Скользит по изгибам, дразнит щекочущими прикосновениями и, как отрезвляющая пощечина, по-хозяйски сжимает ягодицу. Прихожу в себя. Сказка, как же? Нет тут никакой сказки. Просто мужик решил снять девочку на вечер. Но не успевая дернуться, как совсем рядом слышу ледяное. А ты не теряешь времени даром. Ужас этого вечера. Адамиде собственной персоной. Вырываясь из рук Артема, оборачиваюсь и встречаюсь с холодным взглядом. Он смотрит на меня в упор, прожигая льдом до костей. Хороший выбор. Артем ни в чем себе не отказывает, она уже знает, что ты будущий босс. И контрольный выстрел. Пойду скажу персоналу, пусть уберут это с палубы. И это явно не осколки фужера. Этим чувствую себя я. И задыхаюсь. Только что на мне второй раз в жизни поставили клеймо «шлюха». Так ведь, господин Адамиди?